калибруем и учимся вербализировать свои желания. Мы постоянно говорим, превращая мир в слова и верим сказанному, забывая о том, что мысль изреченная есть ложь. Сами по себе слова мало что значат. Но вот интонация, с которой они произнесены, и контекст ситуации, в которой сказаны, помогают правдиво откалибровать картину, понять, что означает то или иное слово в данной конкретной ситуации. Калибровка — это термин, обозначающий в НЛП осознание того факта, что люди находятся в различных состояниях. Это навык, который у всех нас есть и который мы используем ежедневно. И это умение стоит того, чтобы его развивать. Попросите человека говорить всегда «да» и внимательно наблюдайте за изменением при задавании вопросов. Отмечайте невербальные изменения при лжи. Далее можно попробовать задавать вопросы, ответы на которые вам неизвестны. Вариация. Попросите вспомнить неприятную ситуацию. Потом подумайте о хорошем, а после по калибровке определите отношение человека к ситуации. Это правдивая история от Игоря, когда калибровка была необходима, но не была выполнена. Мне было 19, когда я поехал в пионерский лагерь работать вожатым. Моей любимой пионерке было всего 15, но она уже была не девочкой и легко согласилась на секс. Я купил презервативы, выкрал ночью ее из палаты для девушек, и мы пошли в лес. Пришли на поляну, выбрали место и решили побаловаться в миссионерской позиции. Она стянула себе майку, джинсы и легла на спину. Я был сверху. Несколько фрикций, и я услышал стоны. Но это не были характерные стоны приближающегося оргазма. Это вообще не были стоны удовольствия. Я спросил девушку: «Тебе больно?» Она отрицательно замотала головой. «Неудобная поза? Продолжай». Стиснув зубы, прошипела она. Я продолжил, но кончить не смог. Встал, стащил презерватив, бросил его на землю. Она молча оделась, и мы пошли в лагерь. Я не мог спать всю ночь. Думал, что приключилось. Утром ноги меня сами привели на эту поляну. Одинокий, использованный презерватив валялся прямо в муравейнике. Они ведь не только горками насыпными бывают. Понимаете, что это значило? Я понесся в лагерь, схватил мою пионерку за руку и потащил в актовый зал. Там задрал ее рубашку до самых лопаток и стащил джинсы. Вся ее спина и попа были в красных волдырях. Их происхождение не вызывало сомнений. Муравьиные укусы. И только в этот момент девушка дала волю эмоциям. Она разрыдалась. Я ругал себя, на чем свет стоит. Отвел свою пионерку в медпункт, сочинил какую-то небылицу, а потом еще долго переживал о том, что такой акт мог навсегда сделать девушку фригидной. И не спрашивайте с ужасом, почему же она молчала. Да разве мало в нас комплексов и страхов? Возможно, она и раньше не получала от секса удовольствия. Возможно, она боялась чем-то встревожить партнера. Женщины — такие жертвенные дуры. И это правда. И я говорю вам, мои милые читатели, если кто-то предлагает вам то, что причиняет вам физический или моральный дискомфорт, смело говорите «нет». 7 правило НЛП для жизни в кайф. Не садитесь задом в муравейник. Поймите, в сексе все должно доставлять удовольствие обоим партнерам. И не надо терпеть ради любви. Это чудовищное заблуждение. Говорите тем, кто собирается вами манипулировать: «В сексе я не на работе и делаю только то, что мне нравится. Не согласен? Ищи себе другого партнера. Я не люблю эгоистов.